Глава 16. Сегодня все газеты напечатали, что какие-то люди взломали офисные помещения, расположенные на этажах с 10 по 15 небоскреба Хейн Тауэр, выбрались через окна наружу и нарисовали на южном фасаде здания улыбающуюся рожу высотой в 5 этажей, а затем устроили пожар в комнатах, расположенных в центре гигантских глаз, так, чтобы они сияли, как живые, под погруженным предрассветные сумерки городом. На фотографии в газете видно, что рисунок похож не то на тыкву для Хэллоуина, не то на японского демона скупости, висящего над городом в небе, а дым, вырывавшийся из его глаз, пририсовывает к нему не то грустные брови ведьмы, не то дьявольские рога. Некоторые кричали от страха, увидев это зрелище. «Что все это значит? И кто это сделал?» Даже когда огонь потушили, рисунок остался, и это казалось еще хуже. Пустые и мертвые глаза взирали с высоты на жителей города. Газеты все пишут и пишут об этом случае. Разумеется, и ты об этом читал, и тебе ужасно хотелось знать, не является ли эта выходка частью проекта «Разгром». В газетах написано, что у полиции нет никаких ключей к случившемуся. Молодые банды или космические пришельцы, авторы этого творения, кто бы они ни были, рисковали жизнью, ползая по карнизам и вставая на подлокотник с аэрозольными баллончиками черной краски в руках. И что такое комитет неповиновения или комитет поджогов? Возможно, гигантская рожа была их домашним заданием на эту неделю. Тайлер наверняка знает, но первое правило проекта «Разгром» гласит: «Не задавать вопросов, касающихся проекта «Разгром». В комитете разбоя проект «Разгром» на этой неделе Тайлер заявил, что его метод руководства напоминает выстрел из пистолета. Пистолет просто направляет взрыв в нужную сторону. Вот и все. На последнее собрание комитета разбоя Тайлер явился с пистолетом и телефонным справочником в руках. Собрание проходит в том же подвале, где по субботам собирается бойцовский клуб. Для каждого комитета выделен свой особый день. Поджоги собираются в понедельник, налеты по вторникам, неповиновение по средам, дезинформация по четвергам. Организованный хаос, анархическая бюрократия. Представьте-ка себе, группы поддержки, что-то вроде. Итак, вечером во вторник комитет разбоя предложил программу действий на ближайшую неделю. Тайлер ознакомился с ней и дал комитету домашнее задание. На следующей неделе каждый член комитета разбоя должен ввязаться в драку с незнакомцем и проиграть в ней. За стенами бойцовского клуба это не так просто, как кажется. Человек на улице сделает все возможное, чтобы не ввязаться в драку. Идея заключалась в том, чтобы заставить подраться какого-нибудь бедолагу, чем втянуть его в организацию. Позволить тому почувствовать в первый раз в жизни, что такое победить в схватке. Позволить ему потерять над собой контроль. Позволить ему избить тебя до полусмерти. Надо выдержать и не сорваться. Если победишь ты, все пропало. Наша задача, ребята, напомнить этим людям о силе и власти, которой они сами располагают. Это что-то вроде вступления. Затем Тайлер начинает доставлять из стоящей перед ним картонной коробки сложенные пополам блокнотные листки и разворачивает их. На этих листках предложения членов комитета по программе на следующую неделю. Каждый член комитета пишет свое предложение на листке в блокноте, висящем на стене, вырывает листок, складывает его пополам и опускает в коробку. Тайлер просматривает предложения и выбрасывает плохие. Вместо каждого выброшенного предложения он кладет сложный пополам пустой листок. Затем каждый член комитета вытягивает из картонной коробки по листку. Как объяснил мне Тайлер, если кто-то вытягивает пустой листок, то у него на следующую неделю нет ничего, кроме домашнего задания. Если же тебе достается предложение, то ты, например, отправляешься в конце недели на пивной фестиваль и сбиваешь с ног парня, который справляет свои дела в химическом туалете. Или приходишь на показ мод в торговом центре и с галереи обливаешь участников земляничным вареньем. Если тебя арестовали, ты больше не член комитета разбоя. Если ты засмеешься, ты больше не член комитета. Никто не знает, кому принадлежит конкретное предложение, и никто, кроме Тайлера, не знает всех предложений, и какие из них были приняты, а какие он выбросил в мусорное ведро. А потом читаешь в газетах что-нибудь о неопознанном человеке, который впрыгнул в Ягуар с открытым верхом, вырвал у водителя руль и направил машину в фонтан посреди площади. Остается только догадаться, не было ли это одним из предложений, которые вытянул не ты, а кто-то другой. Вечером в следующий вторник ты будешь вглядываться в лица собравшихся в полутемном подвале на заседание комитета, пытаясь догадаться, кто именно из них въехал в Ягуаре фонтан, кто залез на крышку художественного музея и стрелял шариками для пинбола по скульптурам во внутреннем дворике, кто нарисовал зловещую рожу на Хайнтауэр. Представьте себе, что в ту ночь, когда происходили события на Хайнтауэр, в офисные помещения проникла группа помощников-юристов, делопроизводителей или курьеров, которые днем там работали. Может быть, они слегка выпили, хотя это и запрещено правилами проекта «Разгром». К некоторым дверям ключи в них были подобраны заранее, в других случаях они пользовались баллончиками с фреоном, чтобы взломать замок. А затем одни карабкались, упираясь подошвами ботинок в кирпичный фасад здания, в то время как другие держали веревки, которые раскачивались в воздухе. Они высовывались из окон, рискуя потерять жизнь в той самой конторе, где день за днем вели разграфленное по часам существование. А на следующее утро те же самые клерки и счетоводы с аккуратно зачесанными волосами, с глазами красными от бессонницы, но трезвые, стояли, задрав головы, в толпе и слушали, как люди вокруг недоумевают, кто бы мог это сделать, и как полиция уговаривает всех отойти от здания, как водопады извергаются из потухших и закопченных глаз гигантского монстра. Тайлер сказал мне по секрету, что на каждом собрании выдвигается не больше 4 дельных предложений, так что шансы вытянуть предложение равны 4 к 10. В комитете 25 человек, включая Тайлера. Каждому дается домашнее задание — завязать драку и проиграть. Каждый вытягивает из ящика предложение. На этой неделе Тайлер сказал им: «Пусть каждый пойдет и раздобудет себе пушку». Затем Тайлер дал одному из парней телефонную книгу и попросил его вырвать из нее любую рекламную страницу на выбор, а затем передал книгу соседу. Ни один из членов комитета не должен приобретать оружие в одном месте с другим. «Это, — сказал Тайлер, извлекая пистолет из кармана, — пистолет, и у каждого из вас на собрании комитета, которое состоится через 2 недели, должен быть такой же. Оплатить пушку лучше всего наличными. На следующем собрании вы все обменяетесь пистолетами, а затем заявите в полицию, что тот пистолет, который купили вы, был у вас украден». Никто не задает вопросов. Не задавать вопросов — это первое правило проекта «Разгром». Тайлер пускает пистолет по рукам. Удивительно, что такая маленькая штучка так много весит. Словно нечто огромное, солнце, например, или гора, сжалось до ее размеров. Ребята из комитета осторожно берут пистолет 2 пальцами. Каждому хочется спросить, заряжен ли он. Но второе правило проекта «Разгром» гласит, что не следует никогда задавать вопросов. Может быть, заряжен, а может и нет. Может быть, нам следует всегда исходить из худшего. «Нет ничего проще и совершеннее, чем пистолет. Просто берешь и нажимаешь на спусковой крючок». Третье правило проекта «Разгром» — оправдания не принимаются. «Спусковой крючок освобождает боек, а боек бьет по капсулю». Четвертое правило — лгать нельзя. «Взрыв выталкивает металлический снаряд из открытого конца патрона, а ствол фокусирует силу взрыва, направляя снаряд в нужную точку». Так же, как пушка направляет ядро, пусковая шахта ракету и мочеиспускательный канал сперму в нужном направлении. Когда Тайлер придумал проект «Разгром», он сказал, что проект этот не имеет никакого отношения к другим людям. Тайлеру все равно, пострадают ли при его реализации другие люди или нет. Задача проекта — заставить каждого его участника осознать то, что имеет власть над историей. И каждый из нас имеет власть над миром. Тайлер придумал проект «Разгром» в бойцовском клубе. Это был один из тех вечеров, когда в бой вступают новички. В ту субботу в клуб пришел юноша с лицом ангела, и я вызвал его на бой. Таково правило. Новичок принимает бой. Я знал, что вызвал его, потому что меня вновь замучила бессонница, и мне ужасно хотелось разрушить что-нибудь красивое. Поскольку некоторые из ран на моем лице уже никогда не заживут, мне по части красоты терять особенно нечего. Мой начальник спросил у меня, что я такого делаю с дыркой в моей щеке, что она никак зажить не может. «Когда пью кофе, — объяснил я ему, — я всегда вставляю в нее 2 пальца, чтобы не протекало». Бывают такие состояния, когда спишь полностью, кроме той части, которая осознает, что бодрствует. В тот вечер в бойцовском клубе я бил этого новичка по его ангельскому лицу сначала костяшками пальцев, твердыми как железо, а затем, когда костяшки начали кровоточить, порезавшись о зубы, выступившие сквозь порванные губы парнишки, я стал бить его нижней частью кулака, пока он не обмяк и не свалился на пол. Тайлер сказал мне позже, что он никогда не видел, чтобы я прежде что-либо уничтожал с таким остервенением. В тот вечер Тайлер и понял, что ему следует либо перевести деятельность бойцовского клуба на более высокий уровень, либо закрыть его совсем. За завтраком на следующее утро Тайлер сказал: «Ты вел себя как маньяк, как психопат из комиксов. Что на тебя накатило?» Я сказал, что дерьмовато себя чувствовал. И так и не смог расслабиться. Я больше не получаю отбоя кайфа. Возможно, у меня выработалось привыкание. Возможно, мне теперь требуются более сильные возбудители. Именно в то утро Тайлер и придумал проект «Разгром». Тайлер спросил меня, с кем я бился на самом деле. Я полностью согласен с рассуждениями Тайлера о том, что мы чувствуем себя дерьмово и рабами истории. Я хотел разрушить всю красоту в мире, сжечь дождевые леса Амазонии, пробить флор-фтор углеводородами озоновый слой насквозь, открыть сливные краны на всех танкерах мира и сбить заглушки со всех нефтяных скважин на континентальном шельфе. Я хотел убить всю рыбу, которую не в силах съесть, и изгадить пляжи Франции, которых никогда не увижу. Я хотел, чтобы весь мир дошел вместе со мной до точки. Избивая этого парнишку, я понимал, что мне хочется вышибить мозги каждой панде, которая не желает размножаться ради спасения своего вида, и каждому киту или дельфину, который сложил лапки и выбросился на берег. Не надо считать это вымиранием, считайте это сокращением штатов. Тысячи лет людишки трахались на этой планете, мусорили на ней и засирали ее, а теперь история требует, чтобы я подчищал за всеми и платил по их счетам. Плющил консервированные жестянки, предварительно вымыв их дочисто. Отсчитывался за каждую каплю использованного моторного масла. Я должен заплатить за ядерные отходы и за емкость горючим, зарытые в землю, и за оползни, разрушающие подземные захоронения токсичных отходов, и за все то, что натворили предыдущие поколения». Я держал голову ангелочка на одной руке, как младенца, или футбольный мяч, а костяшками второй молотил его лицо, молотил, пока губы у него не лопнули, а затем добивал его локтем, пока он не рухнул бесформенной кучей на землю, пока кожа у него на скулах не почернела и не прилипла к костям черепа. Я хотел вдыхать дым пожарищ. Птицы и олени — никчемная роскошь, а хорошая рыба — это дохлая рыба. Мне хотелось сжечь Лувр, раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в Британском музее и подтереться Моной Лизой. Этот мир отныне принадлежит мне, и только мне! Древние давно в могилах. Именно в то утро за завтраком Тайлер и придумал проект «Разгром». Мы хотели освободить мир от груза истории. Мы завтракали в доме на Бумажной улице, и Тайлер сказал: «Представь себе, что ты сажаешь редиску и картошку возле 15-й лунки заброшенного поля для гольфа, или охотишься на лосей в сырых лесах на склонах каньона вблизи от развалин Рокфеллер-центра, или собираешь корнеплоды возле каркаса космической иглы, наклонившей под углом 45 градусов. Мы распишем фасады небоскребов и превратим их в наши гигантские тотемы и вампулы. Каждый вечер то, что уцелело от человечества, будет собираться в пустых зоопарках и запираться в клетках, чтобы не подвергнуться нападению медведей, диких кошек и волков, которые будут по ночам взирать на нас через прутья решеток. Переработка отходов и ограничение скорости движения — это полная чушь», — сказал Тайлер. «Мне это напоминает тех курильщиков, что решают бросить курить, лежа на смертном одре». Проект «Разгром» спасет мир. Наступит ледниковый период для культуры. Искусственно вызванные темные века. Проект «Разгром» вынудит человечество погрузиться в спячку и ограничить свои аппетиты на время, необходимое Земле для восстановления ресурсов. «Это единственное оправдание анархии. Ты только задумайся!» «Бойцовский клуб делает мужчин из клерков кассиров». «Проект «Разгром» сделает что-нибудь более приличное из современной цивилизации». «Представь, — говорит Тайлер, — лося, бредущего мимо разбитых витрин супермаркета и гниющих куч красивых платьев и фраков на плечиках. Мы будем носить одну одежду из кожи, которой нам хватит на всю жизнь, и карабкаться по стволам лиан толщиной с руку, которые обовьют небоскребы, как в сказке о Джеки и волшебном горшочке. Скарабкаешься выше крон влажного леса, а там воздух такой чистый, что можно рассмотреть крошечные фигурки людей, молотящих зерно и раскладывающих полосы кабаньего мяса. «Такова цель проекта «Разгром», — сказал Тайлер. «Полное и немедленное уничтожение цивилизации». «Каков будет следующий этап проекта «Разгром» не знает никто, кроме Тайлера». «Не задавайте никогда вопросов. Вот второе правило проекта «Разгром». «Пуль покупать не надо», — говорит Тайлер, членом комитета разбоя. «И на тот случай, если у вас возник такой вопрос, сообщаю вам, да, нам придется убивать». «Поджоги, разбой, неповиновение и дезинформация. Не задавать вопросов. Никогда не задавать вопросов. Никаких извинений, никакой лжи. Пятое правило проекта «Разгром» — Тайлер всегда прав».